Первая книга Паральпоменон, глава 18. После сего Давид поразил филистимлян и смирил их, и взял Геф и зависящие от него города из руки филистимлян. Он поразил также моавитян, и сделались моавитяне рабами Давида, принося ему дань. И поразил Давид Адразара, царя Сувского, в Ямафе, когда тот шел утвердить власть свою при реке Ефрате. И взял Давид у него 1000 колесниц, 7000 всадников и 20000 пеших, и разрушил Давид все колесницы, оставив из них только 100. Сириане дамасские пришли было на помощь к Адразару, царю Сувскому, но Давид поразил 22000 сириан. И поставил Давид охранное войско в Сирии Дамасской, и сделались сириане рабами Давида, принося ему дань. И помогал Господь Давиду везде, куда он не ходил. И взял Давид золотые щиты, которые были у рабов Адразара, и принес их в Иерусалим, а из Тивхафы и Куна, городов Адразаровых, взял Давид весьма много меди. Из ней Соломон сделал медное море, и столбы, и медные сосуды. И услышал Фой, царь и Мафа, что Давид поразил все войско Адразара, царя Сувского, и послал Иорама, сына своего, к царю Давиду, приветствовать его и благодарить за то, что он воевал с Адразаром и поразил его, ибо Фой был в войне с Адразаром, и с ним всякие сосуды золотые, серебряные и медные. И посвятил их царь Давид Господу вместе с серебром и золотом, которое он взял от всех народов, от идумеян, моавитян, аммонитян, филистимлян и амаликитян. И Авесса, сын Саруи, поразил идумеян на долине соляной 18000, и поставил в Идумее охранное войско, и сделались все идумеяне рабами Давиду. Господь помогал Давиду везде, куда он ни ходил, и царствовал Давид над всем Израилем, и творил суд и правду всему народу своему. Иав, сын Саруи, был начальником войска, и Асафат, сын Ахилуда, деописателем, Садок, сын Ахитува, и Авимелех, сын Авиафара, священниками, а Суса — певцом. Ванея, сын Иодая, над Хилифеями и Филифеями, а сыновья Давидовы — первыми при царе.